Джон Уиткомб. Погибший мир. Часть третья. Ничто так достоверно не объясняет происхождение ледяных покровов материков, как катастрофа потопа, сопровождавшаяся разрушением великого парового покрова. Тернбурн высказывает замечание, что действия ледников были подвержены примерно 10 миллионов квадратных километров Северной Америки, 5 миллионов квадратных километров Европы, и пока что не до конца исследованная, но, по всей видимости, равная этим двум районам площадь Сибири. К тому же многие меньшие по размеру площади были также покрыты льдом. В горных долинах были образованы тысячи ледников, которых теперь уже нет или же остались только небольшие. Стокс, представитель университета, расположенного в штате Юта, приходит к заключению, что основная причина обледенения все еще остается загадкой. Существует по меньшей мере 29 объяснений происхождения этих обширных обледенений. Однако большинство из этих теорий с момента своего появления имели мало шансов на успех, хотя отдельные из них и пользовались некоторое время популярностью, пока их не объявляли несостоятельными по причине накопления новой информации. Окончание ледникового периода наступило сравнительно более недавно, чем предполагали раньше, и в настоящее время имеются достоверные подтверждения того, что было только одно обледенение, а не четыре. Это указывает на то, что наступило уже время для беспристрастного подхода к изучению вопроса о допотопном парниковом покрове и о возможных последствиях его внезапного разрушения. Заключение. Если концепция всемирного потопа представляет нам по сравнению с другими воззрениями гораздо более достоверные и исчерпывающие объяснения всем значительным изменениям земной коры, то почему же геологами она не принята более широко? Вероятнее всего, существует двоякий ответ на этот вопрос. Во-первых, только в результате сверхъестественного вмешательства могло произойти такое явление, как потоп. А современная наука всеми силами стремится избежать понятия о каком-либо сверхъестественном вмешательстве. А во-вторых, преобладающему большинству ученых-геологов никогда не приходилось изучать униформистского подхода в сопоставлении с доказательствами достоверности глобальной катастрофы, и поэтому их вряд ли можно считать компетентными и беспристрастными судьями в этом вопросе. Обратите внимание, например, на утверждение относительно эволюции Мартина из МакГиллского университета. Преобладающее число исследователей, с которыми мне приходилось встречаться, окончившие канадские или американские университеты, безоговорочно проникнуты идеей, что теория эволюции посредством мутаций – это уже решенный вопрос и неоспоримо доказанный факт. И вовсе не потому, что, ознакомившись с трудностями, о которых я упомянул выше, они сочли все эти доводы вескими и заслуживающими внимания. Нет, они никогда даже и не слышали о них и поражены самой возможностью подвергнуть критике общепринятые теории. Все, что применимо к эволюции, применимо также и к униформизму, так как оба эти понятия – чисто натуралистические теории из сферы космогонии, выражающие полное пренебрежение к учению Библии о сверхъестественном характере как творения, так и катастрофизма. Именно об этом явлении и пророчествовал апостол Петр, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут отрицать потоп ради идей униформизма не из-за того, что неопровержимые научные данные подкрепляют подобные взгляды, но, вероятнее всего, в результате того, что думающие так не знают. Те, кто умышленно пренебрегают знанием и забывают факты, или же умышленно закрывают глаза на очевидные факты. Мы же, христиане, верящие в неоспоримый авторитет и безошибочность Слова Божьего не только в духовной сфере, но и во всех вопросах науки и истории, обладаем, по милости Божией, замечательным преимуществом испытывать все явления в свете непогрешимого откровения Божьей истины. И только при подобном подходе мы можем, освободившись от рабства заблуждения, пребывать в Царстве Света, где наше понимание будет просветленным присутствием Бога творения и откровения. Вулканические извержения гор после потопа. Приблизительно в 4600 году до Рождества Христова произошло вулканическое извержение на горе Мазама высотой 3650 метров, при котором было выброшено в воздух более 71 кубического километра камня, в результате чего гора стала почти на 1500 метров ниже. Затем обвалился ее центр, образовав впадину, которая заполнилась водой. Так сформировалось кратерное озеро с невероятной глубиной в 598 метров, обрамленное вершинами от 150 до 600 метров. Приблизительно в 1520 году до Рождества Христова произошли подземные взрывы на одном из Эгейских островов вулканического происхождения, остров Терра, вызвав погружение в море 32 квадратных километров площади, местами на глубину до 400 метров, и уничтожение Миносской цивилизации на острове Терра и на близлежащем острове Крит. В августе 1883 года остров Каратау, в принадлежавшей Голландии колонии Ост-Индии, нынешней Индонезии, сотрясли взрывы, сопровождавшиеся страшным грохотом, который был слышен на расстоянии до 3000 километров. Ударная воздушная волна, вызванная этим взрывом, обошла вокруг земного шара несколько раз. Вулканическая пыль закрыла Солнце в радиусе 160 километров. Часть пыли выпала на Землю на расстоянии до 1600 километров от Кракатау. Основная же масса пыли была при взрыве выброшена вверх с такой огромной силой, что попала в стратосферу, а затем рассеялась по всей планете, став причиной эффектных кровавых закатов в последние месяцы 1883 года. И, наконец, наступил ужасающий кульминационный момент. Волны прилива высотой до 30 метров обрушились на берега, расположенных вблизи островов Явы и Суматры, со скоростью 80 километров в час, полностью опустошив прибрежные районы. Бушующие волны высотой до 9 метров проникли вглубь островов местами до 900 метров от берега и начисто снесли с лица земли около 300 городов и селений. В результате этого бедствия погибло более 36 тысяч человек. А теперь представьте себе мощь описанных выше сотрясений земной коры, увеличенную в сотни тысяч раз. И в вашем воображении начнет прорисовываться картина начальных стадий всемирного потопа. В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. Рождение вулкана. Февраля 1943 года был днем рождения вулкана Парикутин в Мексике. Кукурузное поле, расположенное в 290 километрах к западу от Мехико, вдруг начало извергать густые облака дыма. На второй день конус из пепла стал достигать уже 30 метров высотой. Поток камней и насыщенной газами лавы извергался из жерла нового вулкана всякий раз, когда раздавались грохочущие взрывы. За две недели вершина достигла 140 метров, через 8 месяцев уже 280 метров, а через 2 года 3100 метров. К 1952 году, когда прекратились извержения вулкана, он достигал 410 метров, а расположенные вблизи деревни были завалены обломками с вновь образовавшейся горы. Лава растеклась на расстоянии более 10 километров от кратера вулкана. Британский инженер Клеменсон проанализировал данные исследований образцов камней из 12 вулканов в России и 10 вулканов в других районах Земли, возраст которых был определен в результате применения типичных радиоактивных методов датирования от 100 миллионов до 10 миллиардов лет, хотя на самом деле эти вулканические камни были образованы в последние 200 лет. Клеменсон сделал вывод, что возраст многих камней, определенный в результате подобных методов датирования, не имеет ничего общего с их истинным возрастом. Зачастую, когда подсчитанный подобным образом возраст камней определялся миллионами лет, на самом деле камни могли быть сравнительно молодыми. Кроме того, возраст камней никак не определяет возраст самой Земли, так как в большинстве случаев данные, исчисляющие возраст, очень расходятся. Следовательно, соотношения между первородными элементами и производными от них являются всего лишь относительными соотношениями, и потому их нельзя использовать в качестве мерила для установления возраста камней или самой Земли. Такие попытки необоснованы и чреваты тем, что можно прийти к выводам, которые невозможно подвергнуть проверке. Вывод же, сделанный на основании Библии, приводит к утверждению точки зрения об относительной молодости Земли и сравнительно недавнем сотворении мира. Униформизм и пример с горящей свечой. Многие ученые утверждают, что им доступны почти безошибочные методы для определения возраста как самой Земли, так и различных ее формирований. Однако все эти методы основываются на двух недоказуемых предположениях. Первое предположение о первоначальном состоянии или об исходной точке, и второе предположение о том, что все изменения, имевшие место, начиная от исходной точки и до настоящего времени, происходили с заведомой равномерностью. А теперь представьте себе свечу, горящую в покинутом людьми доме. В момент наблюдения она горит и оплавляется со скоростью 1 дюйма в час. Вопрос: как давно была зажжена эта свеча, и, следовательно, когда люди покинули дом? Ответ: никто не сможет этого определить, пока мы не узнаем, какой длины была свеча, когда ее зажгли, и с какой скоростью она сгорала вначале. Вопрос: сколько лет нашей Земле? Ответ: никто не сможет этого определить, пока мы не узнаем, какой она была вначале и с какой скоростью происходили преобразования. Если вначале Земля представляла собой расплавленную массу из камня и металла, остывавшую равномерно, то тогда можно заключить, что Земле миллионы лет. Но если принять во внимание Божью запись в книге «Бытие», то мы узнаем, что Земля была сотворена состывшей корой и наполненными водой морями. Следовательно, Для образования земной коры и океанов не было необходимости в миллионах лет. И это вполне закономерно, потому что Земля была сотворена с той целью, чтобы стать местом обитания человека. Была ли у Бога необходимость ожидать миллионы или даже миллиарды лет, чтобы достичь этого? Если Адам и Ева были созданы Богом взрослыми, то неужели он не обладал силой для сотворения взрослой земли? Ввиду того, что униформисты фактически не знают, откуда могла появиться планета Земля с ее составными элементами, единственной разумной альтернативой является божественный акт сотворения Земли. Гора Святой Елены и катастрофизм. Извержение вулкана на горе Святой Елены в штате Вашингтон 18 мая 1980 года было одним из наиболее впечатляющих геологических событий, происшедших в 20 веке в Соединенных Штатах Америки. Общая сила взрыва составляла 400 миллионов тонн динамита, представляя собой мощность приблизительно в 20 тысяч раз превосходящую силу взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В результате извержения, начиная с 1980 года, на горе Святой Елены был образован слой окаменевших пластов толщиной до 180 метров, состоящий из многочисленных прослоек вулканического пепла и пемзы, чередующихся между собой толщиной от 1 мм до 1 метра, причем на образование каждого слоя ушло от нескольких секунд до нескольких минут. Пример извержения на горе Святой Елены является наглядным уроком того, что геологические образования пластов могут происходить очень быстро. Волны, поднявшиеся на озере Спирит в результате обвалов, снесли в озеро леса, расположенные на ближайших склонах, образовав громадный плот из миллионов стволов, которые постепенно опускаются на дно озера. Многие деревья погрузились в вертикальном положении. Если эти деревья окажутся погребенными в осадках в подобном положении, то при исследовании в будущем может показаться, что много столетий назад на этом месте был лес. Именно таким образом геологи объясняют вертикально расположенные окаменелые леса в парке Йеллоустоун. Исследования водолазов показали, что некоторые стволы, погребенные в осадках, уже прочно закреплены в подобном вертикальном положении. Поэтому стволы в озере Спирит, застрявшие в наносах в вертикальном положении, могут быть охарактеризованы в стратиграфических сводках как окаменелые леса. Записки первой международной конференции по вопросам творения. Окаменевшие бревна. Тысячи окаменевших бревен можно найти в разных местах. Большинство из них разбито на небольшие куски, но также встречаются и сохранившиеся целиком бревна. Средний диаметр этих бревен достигает обычно 1 метра. Длиной они от 18 до 24 метров. Хотя встречаются также бревна до 2 метров в диаметре, длиной более 38 метров. Ни одно из них не осталось стоять вертикально, но все они с обломанными ветвями были как будто снесены потоками стремительно несущейся воды и таким образом плыли, пока не застряли, наткнувшись на препятствие, и оказались постепенно погребенными в тех местах, где мы находим их теперь. Леса, где они первоначально росли, остались за много миль от этих мест. Строение их клетчатки сохранилось почти в целости в результате воздействия кварца. Мор. Введение к исторической геологии. Роберт Браун, директор Института научных геологических исследований, делает вывод, что дерево могло окаменеть в течение нескольких лет, если в продолжении этого периода оно оставалось погруженным в воду, просочившуюся через слои свежего вулканического пепла. Окаменевшие бревна на протяжении многих лет оставались загадкой для ученых. Все данные довольно ясно указывают на наличие катастрофических условий, господствовавших во время потопа, когда тысячи деревьев были повержены и свалены в огромной куче. Многие стволы сохранились с неповрежденной корой, что свидетельствует о том, что они были погребены в течение короткого периода, прежде чем началось гниение. Древесина сохранилась в виде агата, а ветви и листья были сорваны со стволов. Все это подтверждает тот факт, что катастрофа была явно не местного характера. Ни один геолог не настаивает на том, что сам лес находился на том же месте, где мы находим окаменевшие бревна, а также совершенно очевидно, что нигде в мире в настоящее время не образуются окаменевшие бревна. Автор выражает признательность Стивену Остину из Института по исследованию творения за его помощь в анализе феномена окаменевших бревен. Сталактиты и сталагмиты, обнаруженные под памятником президенту Линкольну. В фундаменте памятника Линкольну в Вашингтоне растут с потолка сосульки из сталактитов. Некоторые сталактиты, образовавшиеся из отложений углекислого кальция, достигают 1,5 метров в длину. Памятник Линкольну был построен в 1923 году. Следует отметить, что в наши дни во многих пещерах скорость роста подобного рода образований происходит гораздо медленнее, однако даже и эту относительно медленную скорость роста в пещерах не следует принимать за типичную или постоянную. Когда образованию подобных формаций в пещерах приписывают огромное количество веков, не учитывается наличие таких крайне разнообразных факторов, как первое – скорость капания воды, второе – концентрация соли в растворе, третье – виды солей в растворе и степень их растворимости, четвертое – скорость испарения воды, пятое – скорость испарения двуокиси углерода, шестое – степень испарения, частичная или полная. Таким образом, явно неразумным было бы предположение, что все это многообразие факторов, влияющих на скорость роста, будет одинаковым в каждом случае. Автор выражает признательность Мулфингеру и Гзелю за помощь в интерпретации всех этих данных. Основной вопрос. Действительно ли Библия является Словом Божьим? Учитывая все многообразие окружающей нас природы, при сложной взаимосвязи энергетических систем во Вселенной возможность космической эволюции логически исключена, особенно в свете второго закона термодинамики. Кроме того, существующие во всем мире признаки массовой гибели животных, громадные отложения земных пластов и извержение потоков лавы, сравнительно недавно поднявшиеся гряды гор, а также вечная мерзлота просторов тундры и арктических зон, все это исключает возможность униформистских выводов об истории Земли, которых придерживается сегодня большинство геологов. Однако многие из нас вынуждены с болью признать наличие загадочной неспособности человеческого разума приходить, основываясь на эмпирических наблюдениях, к правильным метафизическим и теологическим выводам. Как может горько обманывать себя человек, считая, что он достигнет окончательно верного взгляда на мир и жизнь путем тщательного и беспристрастного просеивания всех фактов, относящихся к данному вопросу, опираясь при этом на свои чувства восприятия и логику. История полна доказательств того, насколько серьезно могли заблуждаться ведущие ученые прошлого в истолковании многих важных аспектов устройства нашей Вселенной. Но гораздо более губительное воздействие оказало то, что в определенные периоды церковной истории ведущие богословы также могли глубоко заблуждаться в понимании важных доктрин христианской веры, толкуя их в противовес тому, как они изложены в Священном Писании. возможность заблуждений в этих двух сферах, в науке и богословии, колоссальна. Потому что правильная интерпретация как феноменов природы, так и отрывков из Священного Писания покоится на чрезвычайно неустойчиво балансируемом основании наших допущений, предположений и методологии, выработанных прежде. Одним словом, верные выводы в современной библейско-научной полемике находятся в прямой зависимости от правильности исходных точек. Для христианина верное толкование Библии является его исходной точкой в достижении правильных заключений в любой сфере познания. Если единственно верным методом интерпретации Библии является освященный Богом и выдержавший проверку веков исторически-грамматический или нормальный метод, то тогда утверждения Библии во всех вопросах исторического и догматического характера не могут быть извращены по прихоти какого-либо толкователя. Попытки исказить Слово Божие встречались уже в апостольские времена. И апостол Петр в весьма резких выражениях порицает подобную практику. «Возлюбленный брат наш Павел написал вам во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, трудное для понимания, что невежды и неутвержденные превращают, как и прочие писания». Второе послание Петра, глава 3, стихи 15-16. Следует обратить особое внимание на строгое предупреждение апостола Петра, что подобное искажение Священного Писания ведет людей к собственной своей погибели. Следовательно, толкование Божьего Слова не может рассматриваться христианином как своеобразная игра, но как самое серьезное и ответственное дело. Это особенно верно в отношении такой основополагающей книги в Библии, как «Бытие», в том числе и ее первых 11 глав, зачастую толкуемых крайне искаженно. За малым исключением, все новозаветные книги ссылаются на первую 11 главы книги «Бытие». Более того, каждый новозаветный автор ссылается на первую 11 главы книги «Бытие». И, наконец, сам Господь Иисус Христос ссылался в проповедях на каждую из первых 7 глав книги «Бытие». Вдумчивый исследователь Слова Божьего хорошо знает, что в будущем ему придется предстать пред судилищем Христовым и быть судимым за то, как он обращался со Словом Божьим. Христианину простится незнание специфических деталей в области астрофизики, геологии, микробиологии или генетики, ибо в наш век узкой специализации никто не может претендовать на исчерпывающие знания даже в одной конкретной отрасли, не говоря уже о множестве других важных областей науки. Однако никому не будет прощено преднамеренного пренебрежения к Божьему откровению, записанному в Слове Его. Он, Иисус, сказал им в ответ: «Не читали ли вы Евангелие от Матфея, глава 19, стих 4? Разве вы никогда не читали Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29. Тогда Авраам сказал ему, Лазарю: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. «Тогда Он, Иисус, сказал им: „О немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки“». Евангелие от Луки, глава 24, стих 25. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. «Не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 2. Достаточно сведущего и утвержденного в Слове Божьем христианина нелегко смутить всеми теми историческими, археологическими и научными открытиями, которыми пытаются опровергнуть ту или другую часть Священного Писания. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 18. На протяжении последних 100 лет археологические исследования в библейских странах, хотя ученые фактически коснулись лишь поверхности потенциальных открытий, убедительно подтвердили истинность взглядов тех, кто еще ранее, до всех этих археологических раскопок, полностью доверились историческим и географическим утверждениям Священного Писания. Истинная вера в Слово Божие и его авторитет не зависит от подобных археологических и иных подтверждений, хотя они и приносят определенное чувство удовлетворения, а также помогают воссоздать дополнительные детали для лучшего понимания характерных особенностей библейских персонажей, различных событий, а также географических районов, описанных в Библии. А теперь давайте коснемся общей теории эволюции. К началу 20-го столетия ни один известный ученый не осмелился бы поднять свой голос против гипотезы Дарвина, утверждавшего, что все живые существа, включая человека, развились в результате естественного, природного или благоприятного процесса из микроскопического примитивного морского организма. Зоологи и биологи поддержали эту гипотезу. Преобладающее большинство образованных людей склонили перед ней головы, отдавая честь этой теории. Со стороны последователей Дарвина на всякого образованного христианина оказывалось такое сильное давление, что ему приходилось приспосабливать описание творения в книге «Бытие» к учению Дарвина. Этому почти единогласному мнению всех ведущих ученых, сторонников эволюции. Но были среди христиан и те, кто хранил глубокое убеждение, что когда-то в Божье время прольется новый свет на все кажущиеся расхождения между Священным Писанием и естественными науками. Эти христиане не желали капитулировать перед натиском скороспелых гипотез или приспосабливаться к ним. Их непоколебимая убежденность и вера в абсолютный авторитет Библии оказались оправданными. Огромные трещины стали образовываться в основании теории эволюции, носящей название «от амебы до человека». И даже такие светские авторы, как Майкл Питтман и Майкл Дентон, высказывают серьезно обоснованные возражения против всей неодарвинистской структуры. А к услугам христианских исследователей есть теперь десятки превосходных трудов, написанных компетентными христианами-учеными, твердо стоящими на позициях признания авторитета Библии, разоблачающими крайние заблуждения не только общей теории эволюции или макроэволюции, но также целый ряд ошибок в специальной теории эволюции или микроэволюции. Компромиссные позиции, занимаемые сторонниками теистической эволюции, рассматриваются сегодня все большим числом христиан-ученых как опасные и притом совершенно излишние уступки врагам авторитета Божьего Слова. Но если, начиная с 1950 года, свидетельство книги «Бытие» о сотворенных видах все более и более утверждалось в понимании людей в результате богословских дебатов, а также новых научных открытий, то что можно сказать о равносильно важном учении Библии, о сравнительно недавнем сроке сотворения Земли и о всемирном потопе, происшедшем во времена Ноя? В книге «Бытие» предельно ясно описан способ, посредством которого Бог вызвал к жизни все живое. Он совершил это посредством прямого акта творения, а не длительного эволюционного процесса. В Библии подчеркивается та удивительная последовательность, в которой происходили все эти явления. Например, фруктовые деревья были созданы до морских существ. А также с предельной точностью указан отрезок времени, использованный для акта творения, буквально 6 дней. И именно порядок творения и определенность отрезка времени, на протяжении которого происходил акт творения, указывают на сравнительно недавнее происхождение Земли, а также на катастрофу глобальных размеров, а точнее потопа на протяжении года в совокупности с целым комплексом многочисленных катастроф. Все эти события произошли на заре человеческой истории. Христиане, признающие исторически грамматический метод библейской интерпретации, так как какую же еще другую систему можно считать обоснованной, не могут отмахнуться как от вопроса о продолжительности дней творения, так и от вопроса о размерах потопа. В такой же мере, как они не могут не придавать значения вопросу о том, действительно ли Христос родился в Вифлееме и был рожден от Девы. При изучении Библии верующий человек, следуя примеру самого Христа и его апостолов, признает достоверной всю библейскую историю, а не только некоторые ее пункты по своему выбору. Подобным же образом никакой заслуживающий уважения ученый не мог бы отстаивать какую-либо теорию, при этом преднамеренно пренебрегая явно опровергающими ее доказательствами. А ту систему исследования, когда в процесс исследования сознательно не включаются все имеющиеся факты, следует отставить в сторону и считать неосновательной. Христиан, в особенности с начала 1960-х годов, всколыхнул призыв о необходимости возвратиться на последовательные библейские позиции, бесповоротно отвергнув натуралистический подход. Этот призыв прозвучал в научных трудах ученых-христиан, таких как Генри Моррис, Джордж Гоув, Ламмерц, Моор, Колтс, Вильям Тинкл, Томас Барнс, Поль Зиммерман, Гарольд Слашер, Джордж Малфингер и других. Все эти ученые, а также многие другие, придерживающиеся учения о сравнительно недавнем творении, с постоянством и последовательностью противостали учению эволюционного механизма. Однако, когда они, касаясь проблемы градации времени, согласно эволюционной теории, отвергают летоисчисление существования Земли протяженностью в миллиарды лет и настаивают на том, что Земля была создана несколько тысяч лет назад, сторонники теории эволюции неожиданно реагируют крайне эмоционально. Интересно, что подобным же образом в свое время реагировал и Чарльз Дарвин. Когда лорд Кельвин настоятельно опроверг установленный Дарвином возраст Земли, он назвал лорда Кельвина гнусным призраком, выразив опасение, что дарвинизм потерпит крах, если Кельвин сумеет доказать правоту своих взглядов. Он говорил: «Меня очень тревожит утверждение лорда Кельвина о сравнительно коротком периоде существования мира, так как, согласно моей теории, необходимы крайне длительные периоды времени». Оправдано ли утверждение геологов считать более авторитетными, чем Священное Писание? Одной из наиболее серьезных проблем в современных дебатах о всемирном характере потопа является присущее многим ученым униформистское толкование истории Земли. Этим они как бы утверждают, что для того, чтобы христианство было воспринято умами XX века, необходимо любой ценой сохранить широко распространенное сейчас геологическое распределение времени. Так один известный геолог-христианин, заявив вначале, что он верит в богодухновенность Библии и в реальность чудес, тут же утверждает: «Однако, как профессиональный геолог, я утверждаю, что в Библии нет учения о катастрофизме». Но является ли звание профессионального геолога обязательной гарантией особой эрудиции в интерпретации Библии? Не может ли изучение исторической геологии на университетском уровне дать познание в древнееврейском и греческом языках для исследования в подлиннике текстов Священного Писания? И должен ли христианин отбросить в сторону законы библейской герменевтики и экзегетики, освященные Богом и временем, постигнутые им на протяжении многолетнего кропотливого изучения текстов Священного Писания в оригинале, всякий раз, когда появляется геолог и начинает авторитетно утверждать, о чем может или не может быть сказано в книге «Бытие»? Безусловно, каждый геолог имеет право принимать или отвергать все, что пожелает, и здесь совсем не об этом речь. Однако даже в том случае, когда геолог отвергает понятие глобального потопа, это не дает ему права на то, чтобы все его заявления, такие как «Библия не учит катастрофизму», принимались как безоговорочный авторитет. Тот же геолог говорит далее: «Весьма важно отметить, что после публикации книги «Потоп» в книге «Бытие» геологи-христиане не пришли от нее в такой же восторг, как все остальные христиане». Но о чем же это свидетельствует? Неужели только геологи-христиане имеют ключ к познанию Писания, с помощью которого можно судить о любой библейской истине? И должна ли каждая христианская церковь и каждое христианское высшее учебное заведение иметь в своем штате геолога для верного понимания и изложения тех многочисленных мест Священного Писания, где речь идет о событиях, начиная от сотворения мира, вплоть до истории Авраама? Неужели в придачу к руководству Святого Духа, непрестанной молитве и навыкам библейского толкования, обретенным благодаря терпеливому сравнению одного места Священного Писания с другим, все исследователи Библии нуждаются еще в одном компоненте, а именно в официальном одобрении профессиональных геологов на интерпретацию всех текстов, где речь идет об историческом периоде до Авраама? Конец первой стороны третьей кассеты.